Всем привет, всем привет. Раз, два, три, четыре. Можно сразу голос поднять, малыш, в линию. Раз, два, три, четыре. Очень плохо слышно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. Ага, хорошо. Нечего терять, ой, нечего терять.